неплохо успел прокачаться за короткий срок благодаря гунским дарам и мастерам. Следовало еще решить проблемы с Шией и освоить новые техники, но всему свое время. Пирата забирать с собой не стали. Юйвин в темнице, ей не до мести мохнатой бестии. Да и кот, в отличие от Чебуля, вряд ли бы пошел за мной по своей воле. Утром подготовленный к дальней дороге дилижанс выехал за пределы Дворцового острова. В дорогу нам предоставили запас целебного бальзама и несколько зелий против яда. Финансами заведовал Чинсук. Провожал нас только смотритель кочегарки, к которому я наведывался пару раз, так что отправились без всякой помпы. Отец собрался съездить на фронт, чтобы поднять моральный дух армии и размять свои косточки. Брат оставался за старшего в столице на это время. С нами отправили в качестве сопровождения всего двоих всадников-новичков. Сен и Син тоже обзавелись лошадьми, выполняя роль свиты к дилижансу. Помимо возницы с нами в Ланглин поехал приставленный ко мне Чинсук и, к моему удивлению, Ян Хинью. «Не думал, что вы поедете с нами, учитель Ян», — заметил я. «Решил, что я продолжу заниматься с тобой», — проговорил он с усмешкой. «Разве нет, могу дать несколько уроков», — кивнул он. «Но отныне мы с тобой конкуренты, ученик Ли. Вы будете участвовать в турнире». «Да, в этом году выбрали меня. Обычно дворец отправляет от 5 до 10 бойцов на турнир стального кулака. Выбирают из гунской личной гвардии. В этот раз из-за военных действий официально будем участвовать лишь мы с тобой. Совсем никого не отправить было бы тоже неправильно. Так что, если повезет, мы с тобой может встретиться на ринге». «Вы хотели сказать не повезет?» — хмыкнул я. «Ха-ха, ты быстро растешь, ученик. Кто знает, чему еще научишься ко времени турнира. Так что не думай, что я буду поддаваться, если мы вдруг встретимся на поле боя. Именно то, что я сам собираюсь делать. Ученик превзойдет учителя», — воодушевился я. «Жаль, что у нас не было достаточного времени, чтобы довести тебя до ступени бойца. Возможно, тогда у тебя бы появились шансы на победу. Рано хороните сумасшедшего кочегара. Ступени ничто, огонь в котле души, все». Вскоре мерный перестук колес по мостовой сменился грунтовым шелестом. Дилижанс покинул пределы Ханкина и направился на восток. Что ж, возможно, в следующий раз я смогу познакомиться со столицей Чифу поближе. В кочегарке паромобиля мы менялись по очереди, тратя духовную энергию на нагрев воды. До пепельного плато Ланглин, где будет проходить турнир, в обычном темпе дилижанса примерно неделя пути. 2 дня оставалось в запасе. Мы не меняли лошадей, а потому, чтобы не загнать, не ехали слишком быстро. Иногда я сменял возницу в кабине водителя. Мне нравилось самому управлять дилижансом, но все-таки большую часть времени проводил в салоне за тренировками. Барьерная аура не поддавалась мне, но я не сдавался. Постоянная тряска не способствовала поиску нужной огненной структуры. Тем не менее, я активно перебирал варианты, пытаясь найти нужный спектр духовной энергии. Для каждой техники требовался свой подход, особый духовный огонь, плетеный узор и уникальное состояние разума. Лишь когда ты достигал синергии всех составляющих, техника выходила на славу. Пока что я мог лишь слабый удар кулаком задержать. Также не оставлял попытки разработать новый якорь Ши, но чего-то постоянно не хватало. В какие-то моменты мне казалось, что я смог ухватить нужный образ за хвост, и боль уходила, но затем настрой сбивался, и огонь в голове давил с новой силой. Повторить образ снова или хотя бы описать его словами не получалось. Мне казалось, что если я смогу описать настрой, то сразу же пойму, в чем состоит суть моего якоряши новой ступени. Да, не слабо так прокачалась после поглощения искр души убитого ассасина, чье имя так и не удалось узнать, скакнула почти до 60%. Стало понятно, что сила прокачки от поглощения не зависит напрямую от ступени павшего. Да, обычно да, бойца сильнее новичка, но не всегда. Безымянный убийца дал в несколько раз больше, чем Гнесоль, хотя оба находились на одном этапе Цуньши Дао. Чужая душа, потемки, как говорят. Немного познакомился с 2 сопровождающими новичками. Женщину звали Сюхи, а мужчину Иншики. Сюхи готовила офигенную похлебку, а Иншики знал массу историй и имел заразительный смех, благодаря которому его рассказы становились занимательнее. Ко мне они относились настороженно, поскольку слышали массу разных историй от сослуживцев. Прозвище «Кровавый должник» после повторения потасовки, на этот раз с твердолобым Хао, похоже, прилипло ко мне намертво. Про случившееся перед отъездом никто толком ничего не знал. Поползли слухи, что я натравил местного кота-пирата на супругу Гуна. Юйвин потеряла свое красивое личико, отчего Гун принял решение отречься от нее и бросить в темницу. Славная пара Юйвин и Дэ, проживших вместе много лет, неожиданно распалась. Именно после моего возвращения в столицу. Мне напрямую не признались, но от Сати я узнал, что меня прозвали пиратский разлучник. Говорили, сумасшедший ублюдок ли способен разлучить любую пару, сколь бы ни была крепка их любовь. Добавилась новая примета. Если девушка стала невестой, ей нельзя смотреть мне в глаза, иначе свадьба не состоится. Сначала нам пришлось ехать почти ровно на восток, затем повернули на север, в сторону Ланглин и Пепельного плато. Так были проложены основные торговые тракты, на которых удавалось развивать стабильно высокую скорость передвижения. Ночевали в постоялых дворах в городах по пути. Один раз ко мне ночью попытался кто-то залезть через окно, но Чебуль почуял воришку, и тот мгновенно испарился. Бегать в ночи за незадачливым грабителем мне было лень. На четвертый день мы приблизились к границе между провинциями. Сати работала кочегаром, а я находился за рулем с утра, наслаждаясь чудесной, почти весенней погодкой. Тракт вился меж крутых холмов и высоких лесов. Неожиданно до меня донесся пронзительный треск. Одно из исполинских деревьев начало заваливаться прямо на дорогу. Огонь донеслось из леса. Из зарослей полетели стрелы, напитанные духовным огнем. Лошади гвардейцев повставали на дыбы, сбрасывая наездников. Дилижанс имел приличную массу, и остановить сразу такую махину было невозможно. Не уверен, смогли ли мы проскочить под падающим деревом, но я принял решение ударить по тормозам. Парамобиль остановился, и на нас рухнул исполинский ствол. Удар пришелся на переднюю часть дилижанса, которую можно назвать капотом, наверное. Там находился двигатель и трубы котла. Переднюю часть парамобиля смяло словно бумагу. Осколки разбившегося лобового стекла полетели в разные стороны. Несколько снарядов обожгло лицо. Густая струя пара из поврежденного котла рванула в салон. Горяченные брызги окутали с головы до ног. Слава Гадхи, мы с Сати являлись рекрутами и прошли через суровую закалку. Кипяченая вода нас не сильно страшила. Дерьмо. Ругнулась обычно хладнокровная Пхоль. Видимость упала до нуля. Что происходило снаружи, было решительно непонятно. Кое-как я высвободил клешню, зажатую между рулевой рейкой и частью искореженной рамы дилижанса. Застряла, коротко поведала Сати. Я приблизил лицо в попытках рассмотреть, в чем проблема. Пришлось трогать рукой, чтобы выяснить, где именно ее зажало. Пэ побыстрее, смутившись, попросила Пхоль. В обычной ситуации за подобное откровенное облапывание можно было получить по мордасам, но сейчас было не до выяснения отношений. Я понял, что девушке зажало ноги слетевшим со своего места основанием котла. Я высвободил кочергу и просунул между плитой и полом. Конструкция скрипела и поддавалась с трудом. При этом снаружи слышались звуки близкой битвы. В дилижанс воткнулась горящая стрела. На счет три тянем вверх. Раз, два, три. Совместными усилиями нам удалось отогнуть металлическую плиту. Сати, зашипев от боли, высвободила ноги из ловушки. Я выбил частично смятую дверцу водителя наружу, после чего выпрыгнул из кабины и сразу выставил духовный щит. В серую преграду воткнулось две стрелы. Сзади спустилась Сати, облачившись в свой защитный костюм. Девушка хромала. Судя по всему, спутница повредила ноги, и полностью данный недостаток не нивелировался одними паровыми приводами. Передней паре всадников досталось больше всех. Из глазницы иншики торчала стрела. Одного из двух братьев проткнули сразу несколько клинков. Чинсук и Хинью выскочили из салона, однако по ним активно работали лучники. Хорошо хоть оба владели барьерной аурой. Враг носил доспехи с рогатыми массивными шлемами. Вернее, это больше походило не на рога, а на перевернутый полумесяц, смотрящий вверх. Хентанцы. Выплюнула Сати, узнав форму. Отходим. Скомандовал Ян, видя, что сражение складывается не в нашу пользу. Второй близнец не послушал его и бросился было вперед, однако я перегородил ему дорогу, схватил клешней за край одеяния и потащил прочь. Соберись, иначе не сможешь отомстить за брата. Рявкнул я. Телохранитель смирился и пошел следом. На обочине лежала Сюхе, утыканная стрелами словно подушечкой иголками. Больше никакой фирменной похлебки. Прикрываясь щитом, я вместе с остальным сошел с дороги, преодолел овраг и зашел под сень огромных деревьев. Здесь лучники не могли работать так легко. Дальше местность повышалась, местами встречались скалистые уступы. Не дайте принцу сбежать. послышалось со стороны дороги. «Ваше высочество», — обратился ко мне Ян, — «попытаемся уйти или дадим бой?» Я посмотрел на хромающую Сати. «Все в порядке, господин», — помотала она головой, хотя я видел, как тяжело ей дался наш короткий забег. «Хеньтанцы пожалеют, что посмели напасть на сумасшедшего ублюдка Ли. В бой!» Я развернулся и побежал примерно в сторону местонахождения противников. «Ваше высочество», — всплеснул руками раздосадованный Чинсук. «Первая пара врагов, на которую я наткнулся, еще держали в руках луки. Они успели выстрелить по разу, но снаряды завязли в щите. Голова первого лопнула словно переспевший арбуз, когда его настигла моя кочерга. Переборщил с огнем, учитывая, что враг оказался пустым. Второй являлся новичком. Он успел вытащить клинок из ножен и попытался атаковать меня, разбрызгивая повсюду свой черный огонь, но я просто заблокировал его меч клешней и вонзил кочергу в шею. Длинная струя крови брызнула, когда я вытащил оружие. Воин упал, зажимая рукой разорванную шею. Бессрочной помощи не жилец. Стрела просвистела рядом, отскочив от духовного щита. Я побежал дальше, заметив новых врагов. Мы с Хенью и Чинсуком высочили на противника вместе. На этот раз хеньтанцы не стали разделяться. Десяток человек разных ступеней сомкнули ряды, встав плотным строем. Насколько это можно было сделать в достаточно густом лесу? «Отвлеките!» — скомандовал я и ушел в сторону. Пока Хенью, Чинсук, Син и подоспевшие Сати сражались с врагом в лобовую, я обошел строй вокруг и наткнулся на еще одну группу лучников, которые старались держаться подальше от главного места схватки. Лучники были экипированы более скромно, облачены в легкие доспехи, а защита головы скорее напоминала шлем танкиста. Окутанная серым огнем кочерга отлично их пробивала. Голова первого не взорвалась, но содержимое черепной коробки вскипело и вырвалось наружу из всех щелей вместе с духовным огнем. Затем завязалась потасовка. Рекрут и новичок приняли ближний бой, и взять двоих с наскоку не вышло. Впрочем, вскоре новичок подставился, не рассчитав скорость моей кочерги, и получил удар в бок. Я смог сосредоточиться на рекруте. Глаза парня были полны ужаса, словно он повстречал свой самый жуткий кошмар. «Возможно, хеньтанцы были наслышаны о сумасшедшем ублюдке Ли. Нужна подмога», — прокричал он отчаянно. Лучники были экипированы дополнительно лишь короткими мечами, так что мне не составило большого труда принять один из ударов на щит, после чего атаковать кочергой в бок. Затем я короткими экономными ударами размозжил обоим раненым череп, понимая, что не стоит оставлять живых противников у себя за спиной. Не зря меня прозвали крушителем черепов. Мгновением спустя ко мне выскочило трое практиков, отделившиеся от основной группы. Наверное, союзникам станет полегче. Я быстро провел оценку сутью и нахмурился. Целый боец в бронзовых доспехах и два новичка в обычной броне. Солдаты перли на меня словно быки, сверкая начищенными до блеска рогами полумесяца. Причем новички держались чуть сзади, стараясь обойти меня сбоку. Мы обменялись с бойцом первыми ударами. Практик орудовал тяжелым и, кажется, тупым клинком. С его силой и багровым духовным огнем острота не была столь важным фактором. Я принялся отступать, следя за тем, чтобы не запутаться в кустах и корнях. «Гхараур!» — вдруг раздался рык неподалеку. «Без нарока! Меня укусил змеиный хвост!» — завопил один из новичков. Боец вынужденно отвлекся на нового опасного противника. Я же не стал сидеть на одном месте и двинулся на второго новичка. Гад умудрился нанести мне длинную рану на левом плече, пробив щит, но мне удалось продавить его сходу. Сгиб вонзился в грудину врага, пробив доспехи. Следующим ударом я сбил с него шлем и отправил в беспамятство. «Ублюдок ли здесь?» — рявкнул боец, которому удалось отогнать змеехвоста прочь. Второй новичок принял противоядие из своих запасов, однако был слаб после укуса. Мы с бойцом схлестнулись в ближнем клинче. Я чуть не упал, приняв удар его монструозного меча на свой щит. Гад отступил и провел нечто похожее на духовный разрез, выпустив тонкую волну багрового огня. В последний момент я попытался воспроизвести подобие барьерной ауры, которую усиленно тренировал в последнее время. Получилось так себе, но огненный покров сумел немного задержать вражескую атаку, пробившую мой щит. Вдоль всей груди и на предплечьях образовалась длинная рана средней глубины. Боль ударила со страшной силой, но благодаря боевому азарту мне удалось от нее отстраниться. Я сблизился с бойцом и снова вошел в ближний бой. Только на этот раз я старался не принимать его шпалу на клешню или щит, а уворачивался. Это принесло свои плоды. Кочерга мелькала то с одной стороны, то с другой. Он не успевал парировать или нанести по мне точный удар. Я не давал ему расслабиться, сбив одну из очередных попыток использовать духовную технику. Мужчина был послабее Харуда, на уровне Хутонга или Гнисаля. Если бы не паровые доспехи, я бы его расколол быстро. А так пришлось выискивать уязвимости в защите. Через некоторое время из множества поврежденных трубок шел пар, а движения противника замедлились. Теперь доспехи не давали ему силы или скорости, а лишь защищали и замедляли. Я вертелся вокруг него, выискивая удобное место для удара. И наконец мне удалось пробить доспех кочергой, воткнув в области поясницы. Разрыв духовной энергии сделал свое дело. Ноги у врага подкосились, и он упал на землю. Кажется, мне удалось задеть позвоночник. Он еще попытался что-то сделать, махая мечом беспорядочно, но я беспощадно проломил его шлем, забив несколькими ударами. Пот катился градом, застилая обзор. Кровь пропитала одежды. Духовная энергия подходила к концу. Я хотел немного перевести дух, но мне не дали. Отряд из сразу пятерых солдат показался со стороны основной группы. Это значило, что там уже осталось не так много противников, и мне лучше бы соединиться с союзниками. Однако враги грамотно перегородили путь к сопартийцам. Трое рекрутов в обычных доспехах и два новичка со щитами и длинными копьями. «Что вам от меня надо?» – воскликнул я, желая потянуть время. «Только смерть», – проговорил один из рекрутов. «Сумасшедший ублюдок ли не должен добраться до пепельного плато?» Все встало на свои места. Хентонцы, очевидно, прознали о возобновлении истории с помолвкой и возжелали помешать формированию нового союза, хоть вероятность этого и невелика. Хентань отправил отряд в такую даль, чтобы уничтожить меня. Высоко же ценят они мою фигуру, надо соответствовать. Подходи по одному, или бойтесь. Очертил я полукруг кочергой. Это война, ваше высочество, проговорил один из рекрутов с сарказмом. Чести в ней нет. В следующую секунду его шею пронзило лезвие клинка скальных искр. Разговорчики быстро прекратились, и оставшиеся противники бросились в бой, поделив нас с Сати между собой. Тхоль выглядела неважно, но она выпустила ворох серых огненных валунов, поймав в ловушку сразу двоих противников. Я отмахнулся от копья щитом и бросился к врагам, чьи ноги были скованы. Один получил смачный удар по затылку, но затем мне пришлось обращать внимание на настырного копейщика, который сумел ранить меня в бок. Немного поплясав с ним по лесу, я сумел поймать древко клешней, после чем потянул противника на себя и нанес удар в лоб. Новичок упал в кусты и повис на ветвях агонизирующей куклой. Силы, как духовные, так и моральные с физическими подходили к концу. Я весь был покрыт потом, кровью и чужими ошметками. К счастью, с основной партией врагов мы уже разобрались. Я подоспел на помощь Сати и помог ей справиться со своим соперником. Затем брошенная кочерга настигла последнего копейщика, который захотел убежать. После удара по голове и короткого хлопка он подняться уже не смог. Мы с Сати, кое-как передвигая ногами, двинулись на звуки сражения. К счастью, дела у союзников были не так плохи. Чин Сук получил серьезное ранение в живот, и в данный момент сидел, привалившись к дереву. Выживший из двух братьев имел окровавленное лицо, но сражался Акилев. Хинью же представлял собой образец стойкости. Наставник получил несколько неглубоких ран, но выглядел из нас всех самым свежим и опасным. Не хотелось бы мне с ним встречаться по другую сторону баррикад. Вчетвером мы добили последних двоих противников, взяв одного в плен. Бойня у приграничного тракта закончилась. Глава 11. Пока дикие духи не пожрали тела, я направился собирать свою кровавую жатву в виде отлетающих искорок души. Дикие огненные сморчки, словно стервятники, слетались на любое побоище, поглощая тела и остатки отлетевшего дао. От тел оставались лишь обгоревшие кости, а порой их сжигали до состояния пепла. Сати принялась помогать раненым, начав с Чин Сука, как с наиболее пострадавшего. Хинью и один из братьев, слегка оклемавшись, направились прочесывать местность в поисках выживших. Я разрешил вассалу заняться поглощением искр с ближайших тел, поскольку сам не успевал. Еще и на змее Хвостогодского наткнулся, решившего полакомиться мертвечиной. К счастью, зверь был обычной ступени. Одного удара кочерги ему хватило, чтобы понять, что со мной не стоит связываться. Еще какое-то время мы разбирались в том хаосе, что сотворили хентонцы. Дилижанс серьезно пострадал и уже не мог двигаться своим ходом. Двигатель, котел и передняя ось колес вышли из строя. Лишь одна из наших лошадей выжила, Однако я натыскал лагерь хейнтонцев, в котором оставалось дежурить двое солдат без дара. С ними у наставника сложности не возникло. Возница сумела выжить к нашему изумлению. Она находилась в салоне и, когда началась заварушка, предпочла спрятаться в сундуке под одной из лавок. Видимо, хейнтонцы торопились, так что не проверили салон должным образом. Из двух братьев выжил именно Сен. Подлатав его, мы отправили парня за подмогой. В паре часов езды как раз находился приграничный городок с гарнизоном и крепостью. К вечеру Сен вернулся с отрядом солдат. Чин Сук велел им покамест отвезти дилижанс в крепость. Все же паровой транспорт был удовольствием недешевым. Да и так просто потерю дилижанса нам не простит. С большим трудом, но солдатам удалось закрепить переднюю часть паромобиля на одноосной повозке, так что его можно было дальше транспортировать. Денег у диверсионной группы хейнтонцев было не так много. Мой пространственный кошель пополнился несколькими десятками серебра. Монеты были примерно того же веса и имели на одной из сторон чеканку лошади вместо традиционного змеячьей фу. Экипировку и прочее барахло Чин Сук распорядился оставить военным в счет ремонта паромобиля. Провозились мы до позднего вечера, поэтому заночевать решили неподалеку. Ночью я спал как убитый, вымотавшись из-за сражения полностью. От пленника ничего нового не узнали. По всей видимости, во дворце находился шпион хейнтонцев, узнавший о новой договоренности. Отряд должен был помешать мне добраться до Ланглин. Снова мы вернулись к рюкзаку с припасами вместо комфортного передвижения на дилижансе. По крайней мере, пограничные войска нам выделили лошадей. Существовала только одна проблема. И как на этом чуде ездить? Проговорил я с утра пораньше, когда мы начали собираться в дорогу. Лошадь-олень мотнул головой, на которой росли короткие спиралевидные рога, и посмотрел на меня настороженно. «Господин Кон, вы и навыки верховой езды забыли? Яд пустынной утраты поистине коварен. Так ты наконец поверила, что я потерял память. Господин ведь не будет врать своей верной слуге», произнесла она с каменным спокойствием. «Давайте я покажу вам, как управляться с кобылой. К слову, я хотела бы поблагодарить вас за то, что обратили внимание на мою травму, когда речь шла о том, бежать нам или принимать бой. Пожалуйста, но впредь постарайтесь думать в первую очередь о своем выживании, господин Кон. Ничего не могу обещать, сестрица Сати». Вздохнув, Холь принялась давать наставления касательно науки о верховой езде. На словах-то было все просто. Но когда ты сидишь на высоте в паре метров над землей, а под тобой живая скотина, со своими причудами и потребностями, все совсем иначе. Хорошо хоть парнокопытное само понимало, когда надо следовать за основным строем. Так что мне оставалось лишь держаться в седле, что тоже оказалось не самой тривиальной задачей. Когда мы достигли приграничной крепости, моя задница уже побаливала. Сказав, что мне надо отойти по нужде, я смазал свою пятую точку бальзамом шести лепестков, дорогим препаратом горного уровня. Но зад мне дороже. На городском кладбище мы провели похороны того, что осталось от погибших. Сюхи, иншикейсина, кости и некоторые личные предметы, либо просто прах. Я даже жалел, что успел завести близкое знакомство с нашими сопровождающими. Возможно, было лучше держать дистанцию, и тогда их потеря не отдавалась бы болью в моем сердце. Распрощались с возницей, в которой больше не было необходимости. Я вспомнил свои первые шаги в этом жестоком мире. Ведь хотел сдать пойманных разбойников полиции, которой здесь, по сути, не существовало. Держался за свою цивилизованность. Но Фанши быстро расставил все по своим местам. Либо ты, либо тебя. Спустя уже пару месяцев я не испытывал особых сожалений от убийства разумного человека. Мир поделился на своих и чужих. Своих надо защищать, оплакивая потери, а чужих жалеть не стоит. Сену пришлось непросто. Смерть брата для него стала тяжелой потерей. Но тут уж ничего не поделаешь. Люди смертны, и пламетворцы не исключение. Напоследок телохранитель склонился над свежезакопанным холмиком. «Я отомстил за тебя, брат Син. Пусть твоя следующая жизнь будет наполнена величием и радостью. Знание о возможном перерождении умершего человека – хоть какое-то утешение. Надолго мы в приграничном городе не задержались, и так уже серьезно выбились из графика. Походные припасы нам пришлось тащить в седельных сумках, что дополнительно нагружало лошадей. Скорость нашего передвижения снизилась. Впереди лежала территория провинции Ланглин, а значит, преференций больше не будет. Чин Сук не сможет просто так попросить заменить нам лошадей на свежих в ближайшем городе. В общем, пришлось нам двигаться максимально быстро, не забывая давать животным отдых. Группа наша значительно поредела, но мы надеялись, что хентонцы не станут перестраховываться. Возможно, стоило и спросить у отца сопровождения побольше, но все мы задним умом крепки. Войска требовались на фронте, где каждый рекрут и боец на счету, так что гуна можно понять. Ночевали на природе, там, где нас заставала ночь. Все владели греющей аурой, да и зима шла на спад, так что особых проблем не возникло. Жаль, с потерей дилижанса времени на тренировку барьерной ауры не оставалось совершенно. Она спасла меня в бою, конечно, но пока еще была слабой и ненадежной. Восточная часть Ланглин отличалась малым количеством растительности. Местность была каменистой, начали встречаться пустынные участки с почвой и камнями серовато-коричневого оттенка. В ясную погоду можно было увидеть восточную оконечность подковы. Хребты со снежными шапками вздымались ввысь на километры. Люди селились возле ручьев и мелких речушек, берущих свое начало где-то на склонах. Как я понял, в Ланглин проживало меньше людей, чем в Чифу, но в целом в течение часа обязательно встречалась деревня или город. Люди здесь активно выращивали плодовые деревья, странная почва этому благоприятствовала. На пепельном плато охотно произрастало дерево, дающее резиновый сок. Названия здесь были свои, но мне проще про себя называть дерево гивеей, а сок – каучуком. Провинция славилась данным продуктом, так что даже на монетах делали чекану этого дерева. Вероятно, земной аналог не сбрасывал листья на зиму. Местная гивея отличалась. Она имела длинные листья серого цвета, которые сбрасывала на зиму. Отсюда и пошло название «пепельное плато». Земля была усеяна серыми, полузгнившими за зиму пепельными листьями гивеи. Порой встречались спешащие на турнир практики. Лошади тоже сжирали большее количество злаков, на одной траве они могли лишь выживать, а не нестись со всадником на спине. После того, как мы оправились от ран, начали совершать пробежки периодически. И Цунь поддерживали, и лошадкам давали отдых. Все же пламетворцы выносливее обычных людей. На одной из вечерних стоянок я сидел в одиночестве возле разведенного костра и, как обычно, тренировал барьерную ауру, заодно полируя свою кочергу, как вдруг из язычков пламени соткалась знакомая личика. «Терять близких людей – это так грустно», – проговорила Ифритка, чье огненное лицо колыхалось от ветра. Отрыжка Хургла. «Дамочка, хватит меня пугать. И как вы меня нашли, злодни? Ты меня сдал, делать мне больше нечего, тхы», — проворчал малый дух из амулета. «Дорогой Ликон, если ты желаешь стать сильнее, помни, я всегда рядом», — мурлыкнула Хелс. «Представь, что будет, если ты не сможешь защитить дорогого тебе человека, например, эту человечку из ордена. Ты нам угрожаешь? Ни в коем случае. Я лишь предоставляю возможности для роста. Победа на турнире, защита близких, все это станет доступно, если ты примешь мое предложение». Я нахмурился. В словах не имелся смысл, но ситуация должна быть действительно аховой, чтобы я согласился лезть в ифритский капкан. Абонент недоступен. Перезвоните в следующем месяце. Эфу. Выдохнув облачко дыма, физиономия распалась на обычные язычки пламени. На следующий день мы заскочили в один городок по пути, чтобы пополнить провизию. Заодно я обновил ханьфу и шляпу, поскольку старые пришли в негодность. На рынке меня почти сразу узнали, хоть я и пытался прятать свое увечье. Полагаю, кто-то из горожан использовал духовную суть. На мне стояла защита вроде бы, но трусливую Сати мог легко опознать любой практик с духом-компаньоном. «Это же сумасшедший ублюдок Ли!» — донесся до меня чей-то голос. «Неужели он явился за нашей несравненной Жунер? Не может такого быть, чтобы фарфоровый цветок согласилась принять его в мужья!» — возмутилась какая-то дородная тетка. Говорили горожане довольно громко, не боясь, что их услышат. Неподалеку стоял наряд стражи, вероятно, они рассчитывали на их защиту. Говорят, стальной кулак этого года может рассчитывать на руку и сердце Жун Фалонг. Ох, так вот зачем ублюдок Ли заявился. Как бы беда ни случилась, не волнуйся, тетя, ублюдок Ли всего лишь рекрут. Скорее небеса упадут на землю, чем рекрут станет победителем турнира. Слава Гадхи. А то я уж думала Саки ему подарить с хургличьим ядом. У меня глаз дернулся. И чего всем так охота меня отравить? Я не стал устраивать тут очередную бойню, а то снова слухов добавится. Да уж, если жители Чифу еще старались выказывать внешнее уважение, поскольку я являлся принцем, то ланглинцы ни в чем себе не отказывали. Хорош языком чесать, а болтусы. Рявкнула вдруг Сати на них. Сервы присмирели. Я удивленно уставился на спутницу, но она сделала вид, что ничего необычного не произошло. Поразительно. Так, глядишь, и восполню утраченное доверие к Тхоль. Седалище мое за несколько дней скачек прокачало каменную кожу, так что к финалу нашего путешествия после поездки на лошади я мог присесть, не поморщившись. Турнир проходил не в столице, а во втором по населенности городе провинции под названием Яхуэй, где располагалась известная в Ланглин школа ткачей пепла. Не стоило путать с пеклом, то ли с фантазией местных мастеров туго, то ли традиция такая. До величественных гор восточной оконечности было рукой подать, хотя, так казалось из-за их огромных размеров. Яхуэй имел массивную крепостную стену из серого кирпича. Дома здесь тоже чаще строили из кирпича, камня или обмазывали жерди глиной. Древесины на пепельном плато было не так много, как в Чифу. Мы успели впритык, прискакали вечером последнего дня регистрации на турнир. Полный Яхуэй, присвистнул я, завидев местную арену для битв. Город показался мне не слишком большим, но овальный Колизей внушал уважение своими размерами. Неподалеку находился квартал школы ткачей пепла с высящимися пагодами и каменными минаретами. Необычное сочетание. Воздух в Яхуэй словно парил от избытка рассредоточенной энергии. Отчасти напомнило храм дождливого пика. Возможно, где-то в квартале ткачей держат в заточении какого-нибудь демона. Стало понятно, почему турнир проходит именно здесь, а не в столице. Наше появление произвело фурор на площади перед Колизеем, где находились такие же запоздалые практики, как и мы. Впрочем, я уже привык, что на меня все глазели, тыкали пальцами и обсуждали. Если жители Чифу предпочитали понижать голос, то ланглинцы громко гыгыкали и отпускали дурные шутеечки. Меня здесь не ждали с распростертыми объятиями. Мягко говоря, невеста Жунер пользовалась популярностью у народа в отличие от чужеродного сумасшедшего ублюдка Ли. Но не станешь же чистить морду половине плебеев, собравшихся на площади. Мы с Хинью записались у распорядителей турнира. Чинсук заплатил за нас входной взнос в 30 серебра с каждого. Я обернулся к Сати. Не хочешь попробовать свои силы? Молодой господин разрешает мне принять участие? Ага. Тогда, с вашего позволения, Сати Тхоль, рекрут, Орден Семи Облаков, один дух красной касты, представилась она организатору. Записано. Прошу оплатить взнос. Сати посмотрела на меня, я посмотрел на Чинсука. Чинсук фыркнул. Это не входит в нашу миссию. Скряга. Вздохнув, я расстался с частью денег, собранной с хентанцев. Раз уж сам предложил, следовало держать слово. Я с облегчением заметил, что ни одни бойцы решили принять участие в турнире. Рекрутов тоже было много. Поучаствовать приезжали разные люди. В этом году, судя по всему, претендентов значительно меньше из-за войны, но несколько сотен набралось явно. На видном месте возле входа, за специальным забором, содержался главный приз турнира, выставленный на всеобщее обозрение. Боевой доспех модели «Стальной кулак», в честь которого и был назван турнир. Лучшие доспехи, которые способны произвести в кузне трех хребтов. Даже думать не хочется, сколько такая штука стоит. Выглядели доспехи шикарно. У меня чуть слюна на пол капать не начала при виде полированных поверхностей, идеально подогнанных деталей, узорчатого шлема и ладно спрятанного котла на спине. С такой защитой я мог бы избежать множества ранений, а лучников можно было вообще не опасаться, если это не бойцы с каким-нибудь паровым арбалетом эпического ранга. За последние месяцы моя тушка обзавелась множеством новых шрамов, а ведь и прежний Ликон был любителем подраться. Бесспорно, шрамы украшают мужчину, но должен же быть предел количеству украшений. Его высочество Ликон из рода Чай появился на площади ярко разодетый посыльный. Его сиятельство Гунэр Найенфа из рода Лонг просить вас принять приглашение в гости в пепельный дворец. Непременно, ведите. Дворец правительницы Чифу значительно уступал королевским пенатам отца Дэ, что и неудивительно. Яхуэй не являлся столицей, и владыки провинции проводили здесь не так много времени. Скромно, но со вкусом. За каждым кустиком в саду, за каждым этажом главной пагоды, здесь следили внимательно. Стража во дворце стояла на каждом углу. Нас проводили в гостевое крыло и помогли разместиться. Комнат свободных было не так чтобы много, так что кому-то достались сдвоенные апартаменты. Мне выделили одиночный номер, не сильно больше по размерам, чем моя спальня в сгоревшем особняке. Обставлен довольно скудно. То ли тут везде так, то ли подобным образом ко мне выказывали неуважение. Меня позвали на поздний ужин с членами гуннской семьи. Я лишь смыл с себя дорожную пыль, да набедренную повязку поменял на свежую. Ханфу надел походное, захватил с собой Чебуя сразу. Может, у меня уже сформировалась паранойя насчет отравлений, но лучше перебдить, чем недобдить. Чин Сук повздыхал над моим внешним видом и сделал попытку отговорить хотя бы от Хургла, но затем смирился, махнув рукой. Как доверенное лицо адъютант также был приглашен на ужин. Его высочество Ли Кон из рода Чай по прозвищу «Сумасшедший ублюдок Ли», бодро выкрикнул местный церемониймейстер, не умолчав о моем прозвище. «Досам Чин Сук, правая рука Гуна Дай Кона из рода Чай, ваше сиятельство, ваше высочество, ваша красота озаряет этот зал, словно солнце грешную землю», — расплылся в комплиментах Чин Сук. Я осмотрелся, пока сопровождающий приветствовал присутствующих. Зал для приемов был не слишком большим, но выглядел вполне по-королевски, так что, скорее всего, меня поселили в худших покоях. Я использовал духовную суть на представительницах женского пола. Пришлось отправить большую часть резерва, поскольку у правящей семьи была своя защита от опознания. С наскока определить, кто из двух взрослых дам была Гунер, а кто ее дочерью, было непросто. Формами мать была чуть пышнее, но по лицу ей нельзя было дать больше 20. Если так выбирать, то я бы дал титул фарфорового цветка триумвирата старшей Фалонг. Обе представительницы правящего рода имели бледную алебастровую кожу и темные волосы с красным отливом. Косметикой пользовались умеренно, за что их можно похвалить. Внешность их по меркам моего родного мира считалась бы экзотической, но я уже немного успел привыкнуть к местным лицам. Да, они были вполне красивы. Можно понять, чем принцесса заслужила свой титул фарфорового цветка. Гунер Найен имела ступень бойца, до адепта не доросла в отличие от отца Дэ. Принцесса Жунь, тоже мне имечка, также являлась бойцом. В зале приемов присутствовала и младшая принцесса Фань 7 лет от роду, пока еще пустая. Если первые двое мазнули по мне нейтрально-холодными взглядами, то девочка глядела на меня скорее с невинным детским любопытством. Глава 12. Вдруг я почувствовал резкую убийственную ауру. Обернувшись, я увидел обычного с виду молодого охранника у входа в зал. Правда, ступени бойца. Суть подсказала мне, что зовут его Гийом Шанди. Зыркал на меня боец с враждебностью. Не слишком любезно здесь принимают благородных гостей. Слухи не врали, младший Ли Кон, проворковала правительница. Ты действительно расхаживаешь с крайне необычным оружием. Впрочем, тебя можно понять, такие особенности на дороге не валяются. А то, многие из противников проиграли, потому что не воспринимали кочергу всерьез. Что ж, мы учтем сей нюанс, улыбнулась Найен. Милая, поприветствуй потенциального жениха, добавила она после паузы. Жунь Фалонг изысканно поднялась со своего места и поклонилась. Глаза ее выражали ледяное презрение. Сиятельный брат Ли Кон, прошу позаботься о Жунь Фалонг, проговорила она дежурную фразу. Взаимно, кивнул я, не зная, как должен правильно отвечать. Кажется, ответ был неправильным, поскольку Жунька скривилась. Младший Ли, присаживайся за стол, проговорила Гунер. Наверняка ты устал с дороги. Дядя Чин Сук, это правда, что на вас напали хентанцы? А да, клятые хентанцы чуть не помешали нашим планам. Пока Чин Сук рассказывал детали нападения, слуга проводила меня за стол и показала мое место, оказавшееся в дальнем конце стола. Я мысленно пожал плечами и уселся на подушку. Задеть чем-то подобным того, кто не знает этикет, невозможно. Сиди тихо, вытащил я Чебуля из-за пазухи, после чего объяснил присутствующим. Мой личный дегустатор. Хургл с большим аппетитом уплетал поданные лакомства. Он уже понимал, в каких случаях можно побеситься, а в каких последует наказание. Случай с Юйвин произошел по вине допинга. Чебуль не выказывал никаких признаков недомогания, так что и я присоединился к трапезе. Турнир турниром, невеста невестой, а еда по расписанию. Фань глядела на меня почти неотрывно, словно дыру хотела прожечь. Вероятно, для мелкой я был кем-то вроде легендарного героя во плоти, о котором много всякого болтали при дворе. Точнее, не героем, а злодеем, но это уже нюансы. Сиятельный брат Ли, считайте, что у вас есть шансы победить на турнире, проговорила Жунька надменно. Это у моих противников нет никаких шансов, вернул я ее надменность. Ахо, младший Ли настроен крайне серьезно, с улыбкой проговорила Найен. Настолько сильно желаешь стать супругом моей прелестной дочери? Я поглядел на девицу еще раз. К внешности претензий может и нет, но характер назвать прелестным крайне сложно. Наглец. Побагровела принцесса, а вот мать, наоборот, развеселилась. Похоже, нынешний турнир стального кулака обещает быть захватывающим зрелищем. Удачи тебе, младший Ли, в достижении поставленных целей. Спасибо. Сумасшедший ублюдок Ли всего лишь рекрут. Он даже из группы не выйдет. Жунька метала на меня гневные взгляды. Адъютант решил разрядить обстановку. Свадьба его высочества Ли Кона и ее высочества Жунфа безусловно выведет отношения двух родов на новый уровень. Проговорил Чин Сук дипломатично. Разумеется, его высочество будет стараться изо всех сил. Мы очень надеемся на благосклонность вашего сиятельства, даже если наследник Чай не сможет одержать победу в турнире. Главное ведь не выигрыш, а славные битвы на пределе возможностей. Уже торгуетесь, дядя Чин Сук, ухмыльнулась Гунэр. Ничего не могу обещать. Тухлый мясник только и способен, что с бандитами якшаться и нападать из засады. Фыркнула Жунфа. Если сражаться честно и по правилам, его уничтожат в первом поединке. Хрупок цветок из фарфора, только коснись, опадут лепестки, но смертельны шипы, изрек я помпезно. Сиятельный брат Ли увлекается поэзией, процедила Жунфа, это не ваше, смиритесь и найдите себе иное увлечение. Охо-хо, а мне понравилось, хлопнула в ладоши Гунэр, я даже запишу, пожалуй, принесите пищи и принадлежности. Слуги споро принесли требуемое. И Наен принялась аккуратно выводить иероглифы, записывая мое нехитрое изречение. Никогда раньше не ценил хокку, считая их ленивой версией нормальных стихов или заменой всяких философских цитат, но все же есть своя прелесть в подобном изложении чувств. О вас ходит множество любопытных историй, вроде того же тухлого мясника. Поведайте, как все обстояло на самом деле. Я охотно исполнил просьбу правительницы, с теми многочисленными слухами, что курсируют из уст в уста, из кабака в кабак, у меня всегда будет о чем поговорить с гостями. Наен охала, слушая мои россказни с улыбкой, Жунь вставляла скептические замечания. Фань внимательно слушала, раскрыв рот. Я не заметил, но оказалось, что младшая принцесса сменила диспозицию и села с моей стороны стола, хотя изначально нас рассадили иначе. Фань Фа постепенно придвигалась ко мне все ближе и ближе, пока не оказалась на расстоянии вытянутой руки. Подобные телодвижения не укрылись от ее вредной старшей сестры. «Фань, немедленно отойди от сумасшедшего Ли. Никто не знает, что взбредет ему в голову в следующий миг. Ты все выдумываешь, сестра Жунь», — надулась мелкая. «Старший брат Ли не такой плохой, как вы мне рассказывали. С чего ты это взяла?» — удивилась принцесса. «Знаю. К тому же у него смешной питомец». Девочка посмотрела на мои колени. Чебуль уже наелся и дрых в моих ногах пузом кверху. Он не кусается, можно погладить, можно. Думаю, не цапнет. Ему нравится, когда чешут за ушами. Фань, не смей трогать его хурдло. Подскочила сестра. Это гадкое и мерзкое существо. Ты подцепишь от него какую-нибудь заразу. Ахо-хо, донеслось от Гунэр. По-моему, правительница просто наслаждалась моментом. Враки. Фыркнула девочка и наклонилась ко мне. Чебуль довольно растянулся, когда Фань принялась его поглаживать и чесать. Я опасался, что она начнет его тискать, как это любят делать дети, но младшая принцесса игралась вполне аккуратно. Старшая сестра возмущенно сжала руки в кулаки, однако не стала лезть и оттаскивать ее. Жунь уселась обратно на подушку. «Братик Ли, у тебя так много шрамов», — произнесла Фань, приблизив свое лицо вплотную к моему. «Можно потрогать, ну, данное предложение мне уже показалось чересчур интимным для подобного рода приемов у знати». «Фань, следи за манерами», — строго проговорила Гунэр, спася меня от неловкой процедуры. «Да, мама, почему сестра вообще липнет к нему?» — покачала головой старшая принцесса. «Дети меня всегда любили почему-то», — пожал я плечами. «Мама», — Ли Кон признался в растлении детей. «Мы должны изгнать грязное животное из дворца немедленно. Милая, не надо столь фривольно переосмысливать чужие слова», — мягко пожурила Гунэр. «Детская любовь и другие невероятные байки сумасшедшего ублюдка Ли?» — закатила глаза Жунь. «Я здесь сяду», — проговорила Фань. Девочка села ко мне вплотную, прижавшись к левой руке. «Ой, здесь что-то твердое в меня упирается», — пробормотала она. «Ублюдок Ли? Тебе конец», — взорвалась Жунь, вытащив короткий кинжал откуда-то из складок своего расписного одеяния. «Спокойно, это всего лишь клешня», — нервно выпрастывал я протез из рукава. «Ахо-хо, с тобой не соскучишься, младший Ли?» Раздался звонкий смех Гуннер, а я еще не хотела приглашать тебя во дворец. Признаться, ты совсем не такой, каким я тебя представляла, мама. Он просто притворяется, возможно, но тебе стоит узнать своего потенциального жениха получше. Откуда-то сзади снова почувствовалась убийственная аура. Я никогда не выйду замуж за сумасшедшего ублюдка Ли, отчеканила Жун Фалонг. Тогда я заберу братика Ли себе. Мелкая обняла меня, повиснув. Прекрати вести себя подобным образом перед гостями, Фань. Ты всего лишь пытаешься насолить мне, возмутилась старшая сестра. Нет, я совершенно серьезно, произнесла малявка. Он годится тебе в отцы. Вот еще, когда мне стукнет 14, братику Ли будет 28 лет всего. В нашем роду случались браки и с большей разницей. Ты ведь изучал родословную Лонг. Я чувствовал себя словно между молотом и наковальней. Ахо, какие страсти. А твоя душа к кому больше лежит, младший Ли? Подлила масла в огонь Гуннер. На самом деле идея Фань мне пришлась по душе. 7 лет – это большой срок. Если удастся заключить союз и отсрочить свадьбу, меня такой вариант устроит. А через 7 лет, как говорится, или Ишак сдохнет, или падишах. Однако в вопросе имелся некоторый подвох. Лишь спустя 7 лет я смогу сравнить двух прекрасных невест. Покачал я головой и мягко потрепал девочку по волосам. Пока мист Фань всего лишь милый ребенок. Но на вопрос, к кому моя душа лежит больше, я могу ответить. К вам, Гуннер. Мне, ахо-хо, вот так льстец. Жаль, я не на 20 лет моложе. Увела бы у тебя кавалера, дочь. В бездне Эрока видала я кавалера такого, буркнула Жунька. Кажется, принцесса поняла, что над ней подшучивают, и перестала так ярко реагировать. Поздний ужин плавно подошел к концу. Мне приходилось столько говорить, что даже поесть особо не успел. Лишь Чебуль один набил брюхо сполна, да еще получил порцию ласки от младшей наследницы. «Отлично справились, ваше высочество», — похлопал меня по спине Чин Сук, когда мы возвращались в гостевое крыло. «Его сиятельство Дайкон был бы доволен вашим поведением. Постарайтесь и в дальнейшем не ударить в грязь лицом. Если с Гуннер случится нечто похожее на то, что произошло с госпожой Юйвин, нас отсюда унесут вперед ногами, скорее всего. Я сама деликатность». До меня донеслось скептическое хмыканье со стороны шедшей рядом Сати. «Что? Ничего, господин Кон», — произнесла она сухо. Девушка была явно не в настроении, и я не стал допытываться. Первый день последней декады 5818 года от исхода ознаменовался официальным стартом турнира «Стального кулака». С утра участники знакомились со своими группами, списки которых были вывешены на стендах возле Колизея. Распределяли по 6 человек, чтобы сразу отсеять большинство. В финалы выходил победитель группы, набравший больше всего очков. Вторые места затем соревновались между собой в коротком турнире. Сильнейшие из них получали возможность принять участие в финалах. Количество варьировалось в зависимости от недобора участников для финалов. В этом году набралось всего 59 групп, а значит дополнительно к основным возьмут не более 5. В прошлые годы в финалах участвовали до 128 бойцов, но ныне решили ограничиться 64 претендентами. До подобной ситуации лучше не доводить, как мне поведал знающий Хинью. Основные сражения проходили поэтапно, по 2-3 поединка в день в среднем. А вот турнир среди вторых мест проводился за один день. Требовалось провести больше сражений, на которые могло не хватить ци. Впрочем, за немалые деньги здесь продавали особые духовные питательные батончики, способные за пару часов восстановить резерв ци. При этом запрещенным препаратом не считались, распределили практиков в соответствии с их ступенями, старались раскидать сильнейших по разным группам. В моей группе оказались следующие участники. Чероплетакита – боец. Беспощадная Ксиулань – боец. Сумасшедший ублюдок Ликон – рекрут. Упорный Шакол Ро – рекрут. Пак Йон – рекрут. Даргай Тинджел – новичок. Далеко не один рекрут решил принять участие в турнире вместе с бойцами. Да еще и новичок сумасбродный затесался. Не жалко ему 30 серебра было отваливать. Впрочем, не стоило недооценивать противника. Я, например, считал себя достойным бойцом, несмотря на ранг рекрута. Турнир определенно будет моим. Я даже сходил и сделал ставку на себя, отдав большую часть накоплений. Можно было поставить на выход в финалы. Учитывая, что я рекрут, коэффициенты оказались неплохими. Но я решил ставить только на собственную победу. Будет мне дополнительной мотивацией. Коэффициент на мою победу в турнире был заоблачно низким, 1 к 30. В случае выигрыша озолочусь на 15 монет. Путь назад я себе отрезал. Бодрый Ян и трусливая Сати оказались в других группах. Я пробежался глазами по спискам в поисках знакомых имен. Часть практиков имели прозвища, часть еще не набрали достаточно репутации. О, и Хутонг здесь, ухмыльнулся я. Помешанный Хутонг, все же сдержал слово, сменив прозвище. Молодец, я посмотрел остальные списки. В одной из групп нашелся Гийом Шанди, тот самый недружелюбный охранник из ближайшего окружения Гуна. Парень имел прозвище «Защитник». Даже интересно, чем я успел ему насолить. Опять проделки прежнего Ликона, размышляя, я просматривал списки дальше. Как вдруг что-то показалось мне подозрительным. Вернувшись к списку одной из групп, я быстро понял, что же меня насторожило. Смотрите, светлый Фажунь ступени бойца. И что? Приподняла бровь Тхоль. Как что? Это ведь почти как Жуньфа, только наоборот. Принцесса ведь тоже на ступени бойца. Ты намекаешь, что дочь Гуннер решила замаскироваться и принять участие в турнире. Подгладил бородку Хинью. В этом нет смысла. Просто совпадение. Мало ли какие имена встречаются, добавила Сати. Но ведь, ладно, посмотрим, махнул я рукой. Поздним утром началась церемония открытия турнира «Стального кулака». Мы прошли на трибуны Колизея, с интересом глазея на местные красоты. Несколько тысяч человек могло поместиться на трибунах, которые представляли собой простые каменные ступени с деревянной доской вместо сидений. У сиятельных особ, а также участников был свой закуток в первых рядах рядом со входом в раздевалку. Также выделялась гунская ложа, специальное огороженное возвышение по центру трибун. У семьи Лонг будет прекрасный вид на проходящие поединки. Основная арена представляла собой овал из утоптанной земли размером примерно с футбольное поле, на котором местами были натыканы крупные серые камни. Видимо, чтобы разнообразить сражения. Помимо основной арены в сторонке располагались два дополнительных круглых ринга для сражений. Боев предстояло провести множество, так что арены на всех желающих может не хватить. Как я понял, главная арена предназначалась для наиболее зрелищных поединков. Чин Сук направился в гунскую ложу, мы с Яном и Сати, на первый ряд. Сен нашел себе место среди зрителей неподалеку. На ринге вышли акробаты и танцующие мечники. Циркачи показывали красивые фокусы с огнем. Зычный голос прокатился по стадиону. Ведущий начал вести речь, нахваливая участников, организаторов из Яхуэи, конечно, активно пиарил провинцию Ланглин в целом. Диктор использовал специальный артефакт, усиливающий громкость голоса, так что его было слышно из любого уголка стадиона. Уважаемые участники и зрители, взяла слово сама Гуннер Найен. Пусть удача сопутствует участникам, а зрители наслаждаются зрелищем. Пламетворцы, помните о мерах безопасности. Уважайте соперника, сдерживайте ваши удары и смотрите, куда целитесь. Хотя бы в этом году постараемся обойтись без жертв. Засим объявляю турнир «Стального кулака» открытым. То есть, обычно жертвы случаются, официальные мероприятия подошли к концу. Начали объявлять первые пары претендентов на титул «Стального кулака». Участников проверяли на наличие запрещенных предметов или духовных лекарств. Тяжелую защитную броню, паровые доспехи и некоторые механизмы также нельзя было использовать в соревнованиях. Затем претенденты выходили на ринг или спускались на арену и по команде начинали поединок. Сражающиеся активно использовали духовные техники, благодаря чему бои выглядели впечатляюще. Сати отправилась первая из нас троих на ринг, но понаблюдать за ее успехами мне не дали. Мой бой поставили одним из следующих, причем проходить он должен был на арене. Сложно сказать, из-за моей репутации или из-за моего противника, коим оказался Чероплитакита. «Будь осторожен, ученик Ли», — напутствовал Хинью. «Чероплит, по слухам, очень неприятный противник, и не таких в топке сжигали», — дернул я плечами и направился сначала к площадке оценивания. К моей ладони приложили золотой амулет с малым духом внутри. Я почувствовал, словно меня лизнул огненный язычок. «Чисто», — объявил дух из амулета. «Прям нарколаборатория мобильная». Затем распорядитель внимательно осмотрел мою экипировку, включая кочергу и клешню. Во время осмотра он обратился к старшему организатору. «Начальник, посмотрите на эту штуку. Тут стоит средний котел. Средние котлы запрещены на турнире», заявит тот безапелляционно. «Да ладно, предлагаете мне с одной рукой сражаться?» Возмутился я. «Мало ли что у вас там за оружие спрятано, господин Ликон. Мы стараемся уравнять условия всех участников, и ваше происхождение здесь не... Что у вас происходит?» Вдруг на возвышении показалась сама Гуннер. Наен облокотилась о перила и с любопытством глядела в нашу сторону. «Средний котел, ваше сиятельство», — стушевался главный. «У тебя ведь нет там спрятанных механизмов, младший ли?» — обратилась ко мне правительница. «Только клешня. Я даю разрешение на использование артефакта земного уровня со средним котлом. Сделаем поблажку рекруту ли. Ему и так придется крайне непросто. Как будет угодно вашему сиятельству», — поклонился организатор, затем изъявил. «Допущен. Когда текущий поединок закончился, я спустился на арену вместе с оппонентом. Акита выглядел напыщенным индюком с длинными волосами до лопаток. Мужчина имел худощавое телосложение, носил лишь легкие одежды, а из оружия владел только коротким жезлом. Наследник рода Чай, чья слава вышла далеко за пределы Триумвирата. Сумасшедший ублюдок ли, ступени рекрута. Также известный как кровавый должник, предатель пекла, тухлый мясник и крушитель черепов. Против чероплета Акита, ступени бойца», — объявил конферансье. «Сможет ли знаменитый рекрут одолеть бывалого бойца в честном поединке? Скоро мы с вами узнаем. Участники, начинаем по команде». Мной овладело закономерное волнение. Все же сражаться на глазах у такого количества народа мне еще не доводилось. Но я смог унять мандраж. Турнир стального кулака надо выигрывать, невзирая ни на что. План минимум – это выйти в финалы, а для этого надо взять первое место в группе. То бишь победить каждого из участников, включая этого худоесть чероплета Акита. Вот только я совершенно не представлял, каким фиаско обернется для меня мой первый поединок. Глава 13. «Братик ли, вперед!» — расслышал я звонкий голос Фань среди шума толпы. Хотя бы одна фанатка нашлась. Жаль, что ей далеко до совершеннолетия. «Наслышан о ваших похождениях, ваше высочество», — проговорил Акита надменно. «Уж не обессудьте, но придется преподать вам урок. Это мы еще посмотрим. Участникам приготовиться», — раздался зычный голос ведущего. Я активировал духовный щит. Подготавливать защитные техники заранее не запрещалось. Мы с Акито стояли на отмеченных местах примерно в 20 метрах друг от друга. Бой. Я бросился вперед, крепко сжимая кочергу в руке. Чероплет Акито секунду стоял на месте, после чего сформировал в правой руке багровый шарик с торчащими в разные стороны колючими шипами. Как только я приблизился, он метнул свой фаербол в меня, словно бывалый бейсбольный питчер. Увернуться я уже не успевал, поэтому выставил щит. Багровый еж соприкоснулся с серой преградой и пробил ее, растеряв часть шипов. Мне пришлось принимать атаку на выставленную клешню. Огненный шар воткнулся в металлический кожух и разорвался. Протез моментально раскалился, а остатки духовной энергии ударили меня в грудь и живот. Я замешкался из-за удара. Акита же побежал прочь, разрывая дистанцию. Двигался боец весьма сноровисто, но догоняющему всегда проще, особенно если есть препятствия и места, где можно срезать. Арена была наполнена валунами разных размеров, высотой от шага до 10. Я уклонился от посланного огненного копья и почти настиг врага. Моя кочерга уже предвкушала кровавое пиршество, как вдруг чероплет Акиты резко отпрыгнул в сторону. Я продолжил бежать к цели, старательно уклоняясь от разных огненных снарядов. Очередной колючий огнешар снова пробил мой щит и ударил в бедро. В следующий раз я успел заметить, что перед прыжком из-под ступни Акита высвобождался огненный вихрь. Складывалось впечатление, что чероплет прыгал так далеко с помощью направленной детонации мини-взрывов под самим собой. «Надоело мне бегать», — проговорил противник меланхолично.